Вот, я посылаю вас, сказал учитель. Вы пойдите, научите их. В каждый дом благую весть несите, что люблю их, что страдал за них. Расскажите, что в пробитых дланях я счастливый жребий их держу. От начала дней, от мироздания, одного спасения их хочу. Мы опять в дороге с той же целью. В каждый дом с Евангелием зайти. Преграждали путь не раз метели, много всяких трудностей в пути. Впереди на белоснежном фоне контур обозначился села, домики на чуть заметном склоне, серые от солнца и дождя. И глядят на чистую равнину глазницами окошек вдаль седую. Нас Господь давно забыл, покинул, молвила, смахнув слезу скупую. «Бабушка, я к вам с письмом от Бога. Вот, смотрите, здесь благая весть». Не шути, сыночек, до святого, Бог не пишет писем, так и есть. Но, взглянув на книгу осторожно, в руки синий переплет взяла. Говоришь, подарок? Ты серьезно? Я возьму, пожалуй, и ушла. Вновь калитка. Злобный лай собаки, но она похожа на цепи. А в душе волнение со страхом. Господи, устрой все, усмотри. Вот и дверь. Стучусь и ожидаю. Да, войдите, слышно изнутри. Осторожно двери открываю. За столом хмельные мужики. Ну, что надо, мутными глазами смерил гостя и проговорил. Не, про Бога нам ничего не надо. Так живу и дальше так же жил. Ну, а ты ступай своей дорогой и книжонку эту захвати. На мои впредь не ступай пороги. Непонятно, что ли? Уходи. И ушел со вздохом и досадой. Надо ж было в этот дом зайти. А в душе не торопись, не надо. Камень в ближних бросить не спеши. Помнишь, я к тебе стучался долго, сколько раз меня с порога гнал. Ты отвергнут здесь однажды только, и желание веру потерял. Снова двери, тихая молитва. Потянул, зашел. «Ну, закрывай!» — бабушка прикрикнула сердито. «Видишь же, на улице не май!» И, взглянув на путника с упреком, «Че пришел-то, говори давай!» «Извините, я ведь ненароком!» К старику. «А ну-ка, дед, вставай, посмотри-ка, старый, че за книжка?» «Говорит, Евангелие принес!» Полистал дед новые страницы. «Слышишь, мать, да это и всерьез Слово Божье! С детства верно помню, пели в нашем доме христиане!» «Ах, сынок, о чем ты нам напомнил? Мы ведь тоже, мы ведь молокане». «Ты постой, я принесу сейчас». Приоткрыла старый чемодан и оттуда извлекла в тот час, вот он, песни первых христиан. Полистал страницы книгоноша и, хоть певчим не был никогда, опустил свою на пол ношу и запел красивые слова. Встрепенулись старцы, подхватили, слезы щедро выступили вдруг. Струны сердца уж заржавели, зазвенев, издали новый звук. Стихло все, и только слышно было сердце возбужденного рыданья. Все, что в нем с годами накопилось, вылилось в отчаянном признании. «Господи!» — иссохшими губами бабушка шептала. «Ты прости! Что же делаешь ты, Боже, с нами? Помоги нам, отче, помоги!» «Ты уходишь», — плакала старушка, — «мы опять останемся одни, а мы жаждем Слово Божье слушать, дни ведь наши с дедом сочтены». «Что ж, ступай, родимый, да попомни, коль молиться будешь, не забудь, горемычных нас пред Богом вспомни, пред Всевышним вспомни как-нибудь». Вновь калитка, тихий лай собаки, двери, приглашение «Войди». Помоги мне, Господи, не как-то, помоги до сердца донести.